Люсьена по целым дням спала, а Хват не любил таких разговоров. Они давали мало пищи для зубоскальства. В 4 километрах от Бобринской был городок Смело, тот городок, куда я еще мальчишкой ездил с тетей Надей и видел бородатого молодого художника, влюбленного в тетю Надю. На второй день стоянки я пошел пешком в Смелу. Посещение старых, давно покинутых мест, занятие большей частью печальное. Печаль усугубляется тем, что то тут, то там наталкиваешься на совершенно позабытые вещи, будь то постаревшее крылечко, разросшийся тополь или заржавленный почтовый ящик, куда я когда-то бросил письмо с первым признанием в любви синеглазой киевской гимназистки. В Смеле было тихо и пусто. Жители без надобности не ходили по улицам, чтобы не нарваться на пьяных деникинских солдат. Река Тясмин, так же, как и в моем детстве, была затянута толстым ковром ярко-зеленой ряски и потому похожа на свежий весенний луг. Из-за заборов пахло бархатцами. Все эти места, и Смело, и соседний город Черкассы, были связаны с жизнью моей семьи. Я бродил по тихим улицам Смелы, и моя жизнь, казавшаяся до тех пор короткой, вдруг предстала передо мной как ряд длинных лет, наполненных множеством больших и малых событий. Люди любят вспоминать, очевидно, потому что на отдалении яснее становится содержание прожитых лет. У меня страсть к воспоминаниям появилась слишком рано, еще в юношеском возрасте, и приобрела даже как бы характер игры. Я вспоминал не последовательное течение жизни, а отдельные, если можно так выразиться, ее рубрики. То я начинал вспоминать все гостиницы, конечно, самые дешевые, так называемые меблирашки, где я останавливался, то все реки, какие видел за свою жизнь, все морские пароходы, на которых мне приходилось плавать, или всех девушек, которых я мог бы, как мне думалось, полюбить. Пристрастие к этим воспоминаниям оказалось не таким бессмысленным, как мне сначала казалось. Когда я вспоминал, например, гостиницы, я вызывал у себя в памяти все мелочи, связанные с ними. Цвет затертых дорожек в коридорах, рисунок обоев, гостиничные запахи и олеографии, лица гостиничных девушек и их манеру говорить, затасканную гнутую мебель, все вплоть до чернильницы, из похожего по цвету на мокрый сахар уральского камня, где никогда не было чернил, и лежали совершенно высохшие мушиные трупы. Вспоминая, я старался все это увидеть как бы вновь. И только потом, когда я начал писать, я понял, что такого рода воспоминания очень мне помогли в работе. Они приучили память к конкретности, полной зримости, ко вторичному переживанию и накопили большой запас отдельных частностей. Из него я мог потом выбрать то, что мне было нужно. Обратно на станцию Бобринскую я возвращался в сумерки. Я шел по железнодорожной насыпи. Насыпь вошла в глубокую выемку. Высоко в небе висел месяц. Со стороны Бобринской долетали ружейные выстрелы. Внезапно у меня замерло, а потом заколотилось сердце от мысли, что мне привелось жить в такое интересное время, полное противоречий и событий, полное великих надежд. «Тебе просто повезло», — говорил я себе, — «ты родился под счастливой звездой». На станцию Помощную наш поезд пришел ранним утром. Его тотчас загнали на отдаленный запасной путь, где на кучах старого шлака чернели заросли засохшей лебеды. Утром мы выскочили из теплушки и удивились. Наш паровоз был отцеплен и куда-то исчез. На всем протяжении путей со множеством стрелок и на вокзале не было видно ни одного человека. Станция будто вымерла. Я пошел на разведку. В холодном вокзале стоял серый воздух. Все двери были открыты, но ни в зале для пассажиров, ни в буфете, ни в вестибюле не было ни души. Вокзал был брошен. Я побродил по его гулким каменным полам, вышел на площадь, обошел вокзал сзади и увидел расшатанную дверь. Я открыл ее. В узкой и высокой комнате сидел сгорбленный человек в красной фуражке, очевидно, дежурный по станции. Он сидел за столом, нахохлившись, засунув руки в обтрепанные рукава шинели, и не шевелился, только повел на меня воспаленными маленькими глазами. Из-под красной его фуражки торчали космы жирных волос. — Что случилось? — спросил я его. — На станции нет ни души. Дежурный вынул руки из рукавов и таинственно поманил меня к своему столу. Я подошел. Он схватил меня за руку сырыми холодными пальцами и забормотал шепотом. — Все подались на степь. Я один тут остался. Правда, не моя очередь была дежурить, а Бондарчука. Так у него, как назло, жена и дети, а я одинокий. Вот так и вышло. Он меня не просил, я сам вызвался за него отдежурить. Дежурный все сильнее стискивал мою руку. Мне стало страшно. Помешанный? Подумал я и вырвал руку. Дежурный с недоумением посмотрел на меня и усмехнулся. «Боитесь?» — спросил он. — Да я и сам боюсь. — Чего вы боитесь? — Пули, — ответил дежурный, встал и начал застегивать шинель. — Кто его знает? Где сейчас та пуля, что пробьет мне голову? Вот и сиди, дожидайся. Он посмотрел на часы. — Полчаса осталось. — Да чего? — Махно идет! — сказал друг дежурный громким ясным голосом. — Соображаете? Через полчаса будет здесь. — Откуда это известно? — А вот отсюда! — дежурный показал на телеграфный аппарат на столе. — От Эдисона! Пока не было того Эдисона, люди жили спокойно, знать ничего не знали. А теперь все наперед известно, и от этого одна смута на сердце. Махно разбили под Голтой. Он текает к себе на Гуляй-Поле. Прислал телеграмму, будет проходить на трех эшелонах со своими хлопцами, без остановки через нашу помощную. На Златополь. Приказ поставить напрямую все стрелки, открыть семафоры и ждать. В случае неповиновения расстрел всех, кто попадется на месте. Вот смотрите, так и сказано. Вселенский расстрел. Дежурный показал на спутанную ленту телеграммы, валявшуюся на столе, и вздохнул. — Хоть бы швычи его мимо нас пронесло, собачьего сына. Вы с пассажирского поезда? Я ответил, что да, с пассажирского поезда, и улыбнулся. — Какой там к черту пассажирский поезд? Вереница разбитых, припадающих то на одно, то на другое колесо грязных теплушек. Так идите на поезд и скажите, чтобы заперлись в теплушках и носа не высовывали. Заметят махновцы, так всех геть с вагонов в канаву и под пулемет. Я вернулся с этим ошеломляющим известием на поезд. Тотчас все двери теплушек были закрыты, а все чугунные печки погашены, чтобы не выдать себя дымом из жестяных труб. Все мы радовались, что между нашим поездом и главным путем, по которому пройдут эшелоны махновцев, стоит длинный товарный состав и хорошо нас закрывает. Но хватая меня этот товарный состав не устраивал. Нам хотелось посмотреть на махновцев. Прячась за вагонами и будками, мы пробрались на вокзал. Дежурный обрадовался, все-таки легче при людях. — Идите в буфет, там из окна все хорошо увидите, — сказал он. — А вы? — Я выйду на перрон пропускать поезда с зеленым флагом. Хват с сомнением посмотрел на дежурного. — А может быть, лучше не выходить? — Как так не выходить? Я же дежурный. Не выйдешь, машинист остановит эшелон. И тогда прощай, моя Дуся, пиши письма в рай. Мы с Хватом пошли в буфет. Там стоял деревянный щит с доисторическим расписанием поездов. Мы придвинули щит к окну, чтобы смотреть из-за него. Тогда нас наверняка не заметят. В случае опасности из буфета легко было выскочить на кухню, а оттуда шел спуск в темный подвал. Из подвала вышел серый кот с рыжими подпалинами. Он мельком взглянул на нас, прошел по всем столам и пустой стойке, перепрыгнул на подоконник, сел к нам спиной и тоже начал смотреть на пустые пути. Он, очевидно, был недоволен беспорядком на станции. Кончик его хвоста вздрагивал от раздражения. Он нам мешал, но мы не решались его прогнать. Мы понимали, что это кот-железнодорожник, что он сидит здесь по праву, тогда как мы, бесправные пассажиры, должны знать свое место. Время от времени кот недовольно оглядывался на нас. Потом он насторожил уши, и мы услышали требовательный гудок паровоза, яростно мчавшегося к вокзалу. Я прижался к стеклу и увидел дежурного. Он торопливо вышел на перрон, одернул шинель и поднял свернутый зеленый флажок. Швыряя в небо клубы пара, промчался паровоз, волоча открытые платформы вперемешку с теплушками. То, что пронеслось мимо нас на платформах, показалось мне горячечным бредом. Я видел хохочущие рожи парней, увешанных оружием, кривыми шашками, морскими палашами, кинжалами с серебряным набором, кольтами, винтовками и парусиновыми патронташами. На папахах, кубанках, кепках, котелках и ушанках мотались от ветра огромные черно-красные банты. Самый большой бант я заметил на измятом цилиндре. Владелец его, в обрезанной для удобства дахе, стрелял в воздух, очевидно, салютовал, затаивший дыхание от ужаса, станции помощной. У одного из махновцев ветром снесло соломенное канатье. Канатье долго каталось кругами по перрону и, наконец, легло почти у самых ног дежурного. У этого канатье был легкомысленный вид, несмотря на зловещий черный бант. Должно быть, эта шляпа, мечта провинциальных ловеласов, еще недавно прикрывала напомаженный пробор какого-нибудь парикмахера. Возможно, владелец ее поплатился жизнью за свою страсть к фронтовству. Потом пронесся худой горбоносый матрос с длинной, как у жирафа, шеей в разорванном до пупа тельнике. Очевидно, тельник был разорван нарочно, чтобы всем была видна пышная и устрашающая татуировка на груди матроса. Я не успел ее рассмотреть. Помню только путаницу женских ног, сердец, кинжалов и змей. Сизый пороховой рисунок татуировки был сдобрен розовой, как земляничный сок, краской. Если у татуировок бывает стиль, то это был стиль рококо. Потом пролетел толстый грузин в зеленых бархатных галифе с дамским буа на шее. Он стоял, балансируя на тачанке, и мы увидели рядом с ним два пулеметных дула, направленных прямо на нас. Кот пристально смотрел на всю эту карусель, вздрагивая от восхищения, и то выпускал, то прятал когти. После пьяного белобрысого парня в эпитрахиле, державшего в руках жареного гуся, торжественно пронесся убеленный маститой сединой старец в гимназической фуражке с выломанным гербом. Он держал в руке казацкую пику с привязанной к ней распоротой черной юбкой. На юбке белой краской было нарисовано восходящее солнце. Каждая платформа бросала на перрон рывками на ходу разные звуки. То рыдающий крик гармоники, то залихватский свист, то слова песни. Песни обгоняли и перебивали друг друга. «Вставайте же, хлопцы!» — гремела одна платформа. «На зов Паташона!» — подхватывала другая, а третья орала. «Со святыми упокой, упокой, упокой Рабиновича с женой, да!» А за ней возникал горестный конец первой песни.